Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк. Подкаст-шоу о мотоциклах, путешествии и о многом прочем. С вами сегодня Сано. 28-й выпуск за всю историю. И первый выпуск третьего сезона. Кстати, всех с Новым годом. Счастья, удачи, добра. Ровных дорог. Не падать, не разбиваться, не терять близких. Первый выпуск в Новом году. О чем пойдет речь? А сам не знаю. Стало скучно и решил просто в микрофон поболтать. Ну, так как зима, покатушек сейчас нету никаких. Получается так, что будем говорить, наверное, о прошлом сезоне. Хотя, так как подкаст не только о мотоциклах, но и о всяких других поездках, хотел бы рассказать про такой небольшой городок, довольно дорогой, собака. В Франции называется Сан-Тропе. Слышали, наверное. Ну, кое-кто был, кое-кто слышал. Ну, в общем, этим летом или осенью уже слетали как-то туда вот. Интересно, получается, городок такой, можно сказать, это... Ну, что это, какой-то, не знаю, рыбацкая деревня, наверное, или как это еще назвать. Вот. Ну, начнем, в общем, просто со Франции. До Ниццы на самолете, потом с Ниццы до Сан-Тропе, ну, машину взяли, ехали на машине. К сожалению, не на мотоцикле, никак не получилось. Так что заметил на, ну, на таком небольшом расстоянии, я не знаю, сколько там километров, чуть больше сотни, наверное, было или что. Ехали по платным автобанам. Все было нормально, вот только геморрой вот это с остановкой, плати, опять дальше, ну, ничего. Ну, когда съезжали с этих с автобанов, было очень интересно мне посмотреть, вот как французы ездят там, ну, там, горы, как-никак. Водители, мотоциклисты, как сумасшедшие, вот, гоняют, обгоняют, это... Так как я в других странах-то еще на мотоцикле не ездил, не знаю, как это. Так вот, двойная сплошная их просто вообще не интересует. Они лезут, вот поворот, не поворот, он все равно идет на обгон. Ему наплевать, встречка там или нет. Самоубийцы какие-то, вот, интересно. Потом, что мне еще осталось в памяти? Радары фотоют сзади. Ну вот. Я вот не знаю, меня не сфотали ни разу. Интересно мне, вот я же сам из Германии. Интересно, если во Франции сфотографируешь, трафик сюда придет? Предполагаю, что да. Даже не знаю, какие у них штрафы там. Высокие, невысокие. Ну, зараза, фотографируют сзади, так что их не так заметил. В Германии, например, нельзя сзади фотографировать, потому что на фотографии обязательно должно было, нужно было, обязательно нужно, чтобы было видно лицо водителя. Чтобы доказать, что это именно он ехал за рулем, что именно он нарушил. Поэтому мотоциклистов фотоют и спереди, и сзади здесь, чтобы видеть номер. И, ну как, не то чтобы лицо, но можно тогда все-таки распознать там по экипировке, по шлему, по всему там. Вот, а во Франции наплевать, они фотоют сзади, все. Вот, и кому потом, вот, если на арендованной машине едешь, ясно, тебя распознают. А если у кого-то взял, прогнался, то кому? Владельцу придет штраф. И он должен платить. И там какие-то баллы, может быть, еще проколы какие-то, может быть, есть. Хрен его знает. Кто знает, отпишитесь в комментариях там или что, оставьте, мне интересно. На своей шкуре-то узнавать неохота. Ну, ехали аккуратно, не превышали, все нормально. Остановились мы, ну, недалеко от Сан-Тропе, чуть-чуть южнее, там такая маленькая деревушка Пампелон, это, кажется, называется район, и деревушка называется Кантики. Это такая туристическая gated community, или как это назвать, ну, огороженная чисто, там турист заплатил большие деньги, отдыхай там. Да, большие деньги это стоило, но, я бы сказал, ноль удобств. Варить самому, такие домики соломенные. Все тесно, узко. Ай, не знаю, это не как-то... За такие деньги можно что-то большего ждать. Никакого all-inclusive там нет. Ну, в общем, Еще официант, вот где мы как-то ходили покушать там пиццу. Официанты невежи вообще. Ну, как-то, не знаю, может быть, они то ли русских не любят там, то ли что, тоже непонятно. И все очень дорого. В одном ресторанчике, кажется, вот именно в этой gated community, на территории вот этой маленькой туристической деревушки, в ресторане, я не помню, что-то там обыкновенный спагетти, какая-то лапша нафиг стоит, что-то около 17-20 евро, что ли, одна порция. С ума сойти. Но зато нужно отдать должное пляжу и воде. Это просто чудеса. Пляж, песочек, красота, море просто восхитительно. Так, Лазурью берег, как-никак, Кот-Азюр. Просто обалденно. Все очень красиво, все хорошо. Под водой плаваешь там с маской, с очками. Видно чуть ли, я не знаю, сколько там, 100-200 метров, наверное, видимость или что. Тут далеко все такое. Ну, красиво, блин, нам хорошо. Значит, у этого претензий нет. Что было не очень хорошо, это после обеда все богачи собирали свои яхты, выгоняли в море, так что не видно было горизонта. Вот ты сидишь на пляже, смотришь на море и видишь только яхты. Горизонта нет. Ну, там, кто гонки устраивает, кто закупаться на вертолете, с яхты летает. Интересно, конечно. Но мне кажется, я туда больше не поеду. Посмотрели и хватит. Теперь куда-нибудь другое место надо. К самому городку, Сан-Тропе, тоже 2 раза съездили там в сам город, погуляли по городу, посмотрели, забирались к цитадели наверх. Красиво, интересно, так все аккуратненько сделано. Молодцы еще. Яхты просто огроменные. Там в порту стоят такие яхты, это трехэтажный дом. Тоже не яхты, это какие-то, я не знаю, как они называют, крейсеры, Аврора. Народу в городе просто полно, не против. Ну хотя, смотря когда там, в некоторые дни просто вообще, аж, как, наверное, когда Пэрис Хилтон или кто там прилетала, в клубе где-то там что-то тусовалась, там было в городе просто вообще не пройти. Ну, а так, ничего, прикольно. Погулять можно, посмотреть. Ну, дорого, конечно, все там. Это не для простых смертных людей. Ну, что еще там сказать про Францию? Да, про Францию-то много не видели. Просто там были на берегу, Сан-Тропе посмотрели. Да ничего, скучно. В следующий раз в другое место. Что еще у нас было в прошлом году? Я уже почти год прошел, но все же вспомнил. Как-то ездили весной прошлого года на мотослет в Зольтал. Это здесь где-то, как объяснить, где-то между Ганновером и Гамбургом, можно сказать, наверное, так. Был мотослет, это организован одной радиостанцией, антенны называется, и называется это антенны Штернфарт. Было очень весело, встречались с форумчанами, познакомились на форуме, общались, потом познакомились в реале. Интересные люди. Все здорово. Люди были из Чехии, из Дании, из Германии. Ну, интересно, прикольно, молодцы. К сожалению, Штернфорд больше не будет. Вот в этом году я вычитал, они, ну, как ньюслеттер выслали, сказали, все, так как законодатель наш любимый какие-то там, ну, ужесточил меры безопасности или что-то такое. Ну, в общем, им теперь стало просто невыгодно. Это они просто не могут обеспечить вот этот уровень безопасности, который требует законодатель. Поэтому они сказали, все, ребята, нам очень жаль, но такую хрень мы больше делать не будем. Жалко. Хотелось бы еще раз встретиться. Погрилить, посидеть у костра, поболтать. Интересно. Ну ничего, найдется что-нибудь еще. В этом году что-нибудь придумаем, где-нибудь встретимся. Обязательно надо будет. Так вот, ну немножко еще Штенфорд. Так. Подготавливаюсь, как ездил туда. Ездил не один, с женой. На 2 дня с ночевкой там. Для этого надо, конечно, всю экипировку для жены тоже прикупить. Все получилось. Экипировочку нашли. Все подошло, все хорошо, все удобно. Все рады. Купил кофры. Ну, не кофры, это такие сумки. Они мягкие. Это даже не кофры. Ну, боковые две сумки. У меня была до этого одна такая герметическая, такая вот непроницаемая. Но ее надо было ложить и прикреплять на заднее сиденье. А так как я ехал не один, вариант отпал. Поэтому взял такие две боковые сумки, мягкие. Ну, что делать, свое дело хорошо. На нас двоих хватило. Вот на бак рюкзака и двух вот этих сумок боковых. Прекрасно просто. Багаж, все, в багаж влезло. С подготовкой, конечно, ну там. Тут потянуть, там посмотреть, проверить, масло заменить, да цепь помазать. Ну, выехали там вчетвером на двух мотоциклах, с другом. И он со своей женой выехали тоже. Тут вот вчетвером поехали, прокатились. Так как девушки наши первый раз на мотоциклах, ну, по крайней мере, со мной, я решили сделать, ну, как сделать почаще остановку. Всего тут ехать-то было, сколько, блин, 250, может быть, километров или что-то такое, или 200 даже. И все-таки сделали там, ну, как, 2-3 остановки, чтобы отдыхать могли наши, на жопнице, так сказать. Ну хорошо, доехали без приключений. На самом празднике, на мотослете. Сделали пару тест-драйвов. Я прокатился на от Honda NC 750X, кажется, это был. Да, 750X или 700 еще. Нет, кажется, еще старый вариант. 700 это был. Я уже что-то забыл. Вот такой. С двойным сцеплением. Ну, считай, что автомат. Да не считай, что автомат и есть. Автоматик. Интересная штука. Садишься, газу даешь, едешь. На полную ручку открутил, только слышишь, как скоростя у тебя клак-клак-клак-клак-клак снизу переключается. Но никаких рывков, ничего. Тянет постоянно. Хорошая, интересная техника от Honda. Молодцы, ребята. Хорошо сделали. Мне понравилось. Но так как этот мотоцикл более для начинающих, он такой слабенький. Вот это мне немножко не понравилось. Ну, не хватает у него просто тяги вот этой. Зато потом попробовал от BMW новый мотоцикл. Ну, тогда новый R9T. Боксер, кардан. Ну, просто чудеса. Прет. Обалденно. Очень сильно понравился мотоцикл. Но этот мотоцикл только так это себе. Немножко покуролесить тут. До кафешки съездить, писануться. А куда-то далеко на нем ехать, конечно, можно, там у кого железная жопа. Но я бы не стал никуда далеко на нем ездить. Устаешь, ну, слегка неудобный все-таки. Никаких удобств нет, все такое железное, твердое. Но техника чудесная просто. Никакого пластика, вот тоже что интересно. Качество такое заметно. BMW молодцы, постарались, хорошо сделали. Что у нас еще было хорошего в прошлом году? Да, поездка, конечно, в Харц. Об этом я уже выложил видео. Посмотрите, кто еще не видел. Посмотрите на дороги Харца, пейзажи. Заехали на Кифхойзер там. Ну, красиво. Там памятник Барбароссе, все. Очень интересная поездка была, трехдневная. Первый день шел дождь такой ужасный, весь день, вот, весь день по лужам, под дождем. К сожалению, от этого дня мало видео. Ну, считай, что нету ни видео, ни фото. Пару фото, только видео вообще нет. Несколько фоток только, вот, которые я выложил там. Или вклеил, или встроил их в фильм этот. Ну и так, покатушек туда-сюда, то на море, тут так. Вечерних покатушек. То тут, то там, и как-никак более 10 тысяч километров намотал за прошлый сезон. Что я считаю уже неплохо для того, что я, можно сказать, не путешествовал нигде. Только так, рядом где-то. Поговорили о прошлом. Теперь думаю немножко поразмышлять о будущем. Что ожидает нас в следующем году. Точнее, уже не в следующем, а в этом году. В этом 2015 году. Сезон третий от Мотофунка. Вот думаю съездить на самую высокую точку Германии. Гора Цугшпице называется. Так как я живу на самом севере, можно сказать, Германии, для меня Цугшпице на самом юге довольно далеко, так как у меня, я уже много раз говорил, всего 3 дня имеется на то, чтобы куда-то съездить. Ежегодная моя поездка куда-нибудь на 3 дня. В этом году планирую Цугшпице. Интересно, получится или нет. С отпуском, да, со всякой другой. Со всякими другими обстоятельствами. Так как с самого севера на самый юг ехать, это... Ну, не знаю, сколько еще часов там буду пилить, смотря. Можно, конечно, все время по автобану пролететь, но ведь это неинтересно. Автобан – это такая скучная штука, можно и уснуть. Ну, и по автобану надо, конечно, топить. А топить на моем, без всякой ветрозащиты. У меня голый мотоцикл. Просто напрягает мне. И неохота. Да и автобаны не люблю, я ужасно. До того скучно. Но посмотрим. Я еще не решил, ехать ли туда, например, там, чтобы быстрее доехать, да посмотреть по автобану, обратно так потом ехать по другой дороге. Еще не знаю. Еще только мысли все, планов конкретных нету, дат конкретных нету еще. Все еще впереди. Посмотрим. Что еще? Мысли была уже тоже подкинули. Может быть, еще раз в Харц съездить или еще раз на Рюген. Да, может быть, Харц недалеко от меня. Можно и на один день туда на покатушке слетать, наверное. Хотя один мало, не знаю, хотя бы с одной ночевкой. Рюген также, Рюген далековато, можно бывает, целый день в одну сторону ехать. Ну, в общем, мысли есть, конкретных планов нету. Посмотрим, посмотрим, что будет. А, вот еще обязательно всем, всем, всем, кто ездит на мотоцикле, советую, делайте тренировки, посещайте тренировки безопасности. Это очень важно. Лучше всего в начале сезона, как только сухие дороги, как только начинаете ездить, обязательно на тренировочку безопасной езды. Попробуйте себя, вам покажут, как что надо делать. Узнайте свои границы, торможение, ускорение, повороты, медленная езда. Все это важно, это надо отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Это все очень важно, это все только для вашей же безопасности. Так что только сели на мотоцикл, прямиком куда-нибудь тренироваться. Важно. Ну все, наверное. Итак, всех еще раз с Новым годом. Желаю всем счастья. Заходите на наш блог moto-funk.de. Кстати, наверное, может быть, на RU мне домен переделать. Не знаю, посмотрим тоже еще. Ну, пока moto-funk.de. Оставляйте комментарии свои, там, что-нибудь, критику, отзывы, пожелания. Рассказывайте свои истории. Может, кто хочет что рассказать. Всегда просим. Созвонимся по скайпу. Запишем, а выложим в следующем эпизоде, если кому что надо. Итак, всем всего хорошего. С вами был Сано. Выпуск какой, я уже говорил. Вот опять из головы летел. 28-й в этом сезоне. В третьем это был первый выпуск. Всего хорошего. Всем пока.